Придется подождать, пока не доберемся до суши. Только в большом госпитале удастся выяснить, можно ли облегчить давление на его зрительный центр и сможет ли он когда-нибудь снова видеть. Ну, а штурман Сандовер? Лейтенант Кунинген? Доктор Синг покачал головой. К сожалению, этот молодой человек, скорее всего, не скоро встанет к штурвалу. Он сейчас в состоянии комы. Рентген показал наличие трещины в черепе. Правда, пульс, дыхание и температура свидетельствуют об отсутствии каких-либо органических повреждений. Он выживет. Как вы считаете, доктор, когда он придет в себя? Доктор Синг вздохнул. Если бы я был в интернатуре первый год, я бы с полной уверенностью заявил, когда это произойдет. К сожалению, с того времени прошло 25 лет. Когда это произойдет? Через пару дней, пару недель или пару месяцев? Я просто не знаю. Что касается остальных, капитан и его старший помощник все еще находятся под действием седативных препаратов. И когда они проснутся, я собираюсь вновь дать им эти лекарства. Состояние Хадсона, у которого пробито легкое, стабилизировалось. По крайней мере, прекратилось внутреннее кровотечение. Что касается раздробленной большой берцовой кости Араферти, то здесь проблем нет. Два члена команды Саргоса, один с переломанным тазом, а другой с многочисленными ожогами, все еще находятся в палате для выздоравливающих. Но не потому, что их состояние не вызывает тревогу, а потому что палата А, куда их следовало бы поместить, была переполнена. Я распорядился выписать двух матросов, не помню их имен. Джонс и МакГиган. Точно. Они пережили только шоковое состояние, больше ничего. Думаю, им повезло, что они остались живы. Нам всем повезло остаться в живых. Маккинон кивком головы поблагодарил Марио, когда тот поставил перед ним кофе и сэндвичи, затем посмотрел на Паттерсона. Как вы считаете, сэр, может, нам стоит поговорить с лейтенантом Ульбрихтом? Ну, если вы так считаете, боцман, может быть, и стоит. По крайней мере, вреда от этого не будет. «Боюсь, вам придется подождать», — сказал доктор Синг. Лейтенант был чересчур активен или стал себя чувствовать таковым, поэтому ради него же пришлось... В общем, он придет в себя через час, возможно, через два. Вопрос не терпит отлагательства, да, мистер Маккинон? Пожалуй. По крайней мере, имеет определенное значение. Возможно, он сможет нам объяснить, почему нам так повезло, и мы до сих пор живы. Если мы это будем знать, тогда мы поймем, или, по крайней мере, сможем догадываться, что нас ожидает. Вы считаете, что противник нас еще в покое не оставил? Я буду крайне удивлен, доктор, если это произошло. Маккинон, оставшись в одиночестве, приканчивал третью чашку кофе, когда в столовую вошел Джемисон в сопровождении троих своих работников. Все это сопровождалось похлопыванием по бокам, потиранием рук и стуком зубов. Джемисон прошел на камбус, заказал себе и своим людям еду и сел рядом с Маккинноном. «Идеальные условия для работы, как вы точно выразились, боцман. Можно сказать, чертовски уютно. Температура повышается. Почти 10 градусов в минусе. Сожалею, сэр. Как с рулевым управлением?